Место боя их полк обогнул восточнее, заодно, сделав 10-минутную остановку, помог огнем заслону 134-го полка, который на шоссе атаковала немецкая колонна от Тегенхофа. Разогнав атакующих, двинулись дальше и через 40 минут подошли к Тегенарту. В городке шел бой. Небольшой гарнизон плюс колонны с востока, стремящиеся к мостам через каналы. Здесь уже была полоса обороны их полка, поэтому батальонные колонны разошлись по своим маршрутам. Первые МСБ, подразделения обеспечения занимали городок. Остальные подразделения полка двигались колонной на Штейген. В Штейгене повторилось то же, что было в Тегенарте. Между городками было меньше 4 километров, и появление наших подразделений неожиданным быть не могло. К тому же уже начало светать. Поэтому за 2 километра до Штейгена 3-й МСБ развернулся в боевой порядок и атаковал городок. В тылу у него стал арт-дивизион, поддерживая огнем мотострелков. Танковый батальон атаковал западную окраину соседнего Штутгофа, закрывая дорогу отступающим немцам на запад. Но через 2 часа, уже утром, загремело восточнее Штутгофа. Через 15 минут командиров рот к себе вызвал комбат. Кроме ротных, у танка комбата стояли командиры других подразделений полка. «Товарищи офицеры, как вы уже поняли, восточнее нас, а именно в районе Баденвинкель, занимает позиции полк 2-й МСД, а между нами и ними в Штутгофе сидят немцы, отрезанные с запада и востока. Частично, как докладывают наблюдатели, разбегаются из города на юг. В основном беженцы, но есть и отдельные солдаты и мелкие подразделения. Также туда отошла уцелевшая часть подразделения охраны концлагеря, расположенного южнее города. Иметь в своем тылу немецкий гарнизон ни мы, ни соседи позволить не можем. Поэтому слушай боевой приказ. Противник неустановленной численности занимает оборону в населенном пункте Штутгоф. Нашему батальону приказано очистить Штутгоф и уничтожить гарнизон. Одновременно с нами Штутгоф будет атакован с востока танковым батальоном 1-го МСП 2-й гвардейской МСД, с юга – танковым и мотострелковым батальонами танкового полка дивизии. Частоты для организации взаимодействия по радио получите у начальника связи батальона. В качестве усиления нам придаются разведрота, саперная рота полка и батарея зенитных автоматов. Полоса наступления батальона – берег моря, левый берег Вислы Кролевицкой. Линия разграничения со 2-й МСД, улица Морская, улица Залива, далее Данцигская, с севера на юг. Для нас она исключительна. Это зона действий соседей. Первая рота, от канала до Данцигской улицы. Так как, Смирнов, тебе придется атаковать, имея застройку по фронту и слева, зенитную батарею передаю тебе. Вторая рота, границы, улица Данцигская, улица Обозная. Третья рота, от моря до морской улицы, командиру разведроты, выделить 2 взвода первой роте, командиру саперной, 2 взвода второй, ну, и оставшиеся взводы, третьей роте. Обращаю внимание на особенности организации боя и взаимодействия между подразделениями, пехотой и танками в городе. Начало атаки через час по сигналу красной ракеты. Сейчас всем готовиться, проверить связь, распределить технику и личный состав. Вопросы есть? После уточнения мелочей все разошлись по подразделениям. Как раз к концу построения личного состава роты, на котором Смирнов ставил задачу, подошли 2 взвода разведроты. Тут же сформировали 6 боевых групп, 4 по 2 танка и отделению разведчиков, и 2 по 1 танку, отделению пехотного прикрытия и по 2 зенитных автомата. После этого Смирнов уточнил для всех порядок действий штурмовых групп. Танки, там, где в группе 2 танка, двигаются елочкой, страхуя друг друга. БТР идет последним и контролирует верхние этажи и крыши. Пехота, окна домов и особенно подвальных помещений. Ваша задача – не дать работать фаустникам. В группах с одним танком и зенитчиками последние контролируют верхние этажи. Танк – улицу. БТР поддерживает пехоту. У пехоты задача одинаковая. Это в городе. До города следуйте за броней ваших танков. Для вас начало действий – моя зеленая ракета. До нее остаетесь вместе с зенитчиками на исходных. Если все понятно, разойдись. Через час по ракете двинулись. Не доезжая примерно километр до окраин города, танки стали маневрировать в поле, пытаясь вызвать огонь артиллерии. Пехота, БТР и зенитчики остались на исходных, в 1,5 километрах от окраин Штутгофа. После 10 минут маневрирования на виду противника и отсутствия реакции Смирнов дал своему механику команду укрыться в лощине, расположенной метрах в 100 правее его позиции. Спустившись, Сергей выбрался на башню танка и в бинокль осмотрел окраину городка. Не увидел ничего заслуживающего внимания. Перевел взгляд вправо, за канал. Там в сторону моста на южной окраине, как на учениях, двигался ровной линией танковый батальон 34-к, линия бронетранспортеров и такая же ровная цепь мотострелков. Оттуда слышались звуки стрельбы, в основном из стрелкового оружия. Только иногда один из танков делал короткую остановку и из его ствола вылетал клуб дыма, быстро развиваемый ветром. Звук выстрела танковой пушки доносился, когда танк уже снова трогался. Судя по темпу стрельбы и тому, что пехота идет в полный рост, Смирнов сделал вывод, что скорее всего стреляют для поддержания бодрости по предполагаемым опасным местам. Слева вторая рота уже подошла к окраине городка. Оттуда также была слышна вялая стрельба. Правее его позиции он увидел вышки и бараки концлагеря. В бинокль было видно, как там уже разворачивается дивизионный медсанбат. По слухам, дошедшим до него, в лагере содержалось несколько десятков тысяч пленников, в основном польских евреев. Сейчас там оставалось в живых около 10 тысяч человек, и всем им была необходима медицинская помощь. Поэтому комдив и распорядился разместить медсанбат именно там. Внимание, рота! Ждем подхода пехотного прикрытия и усиления и действуем по своим направлениям. Как поняли? Прием! Пока командиры взводов докладывали о готовности, Сергей высунул в открытый люк руку с ракетницей и запустил в небо зеленую ракету. Пехота и зенитчики прибыли через 5 минут. Пехота сбилась кучками за своими танками, а зенитные установки и БТР замерли метрах в 100 позади. «Рота, вперед!» – дал команду Смирнов, еще раз осматривая в перископ окраину. Все оказалось проще, чем думали. В городке был гарнизон, скорее комендатура, состоящий всего из взвода фольксштурма в возрасте до 16 и после 60 лет. Кроме того, в городке оказались заперты две колонны с ранеными, эвакуирующиеся из Кёнигсберга, и человек 200 легкораненых, водителей грузовиков, тыловиков и прочего сброда, спасающегося с фронта, и все со стрелковым оружием, в основном с винтовками и карабинами. Даже пулеметов не было. Все тяжелое оружие оставлялось на фронте. Наиболее опытные и решительные погибли ранним утром при попытке атаковать противника, перехватившего дорогу в тыл, неправильно оценив его силы. Нет, белый флаг они не подняли, и даже пытались сопротивляться. По крайней мере, против их батальона пытались 3 раза применить фауст-патроны, но безуспешно и со смертельным исходом для пытавшихся. Самое сложное оказалось, это перетрясти весь городок в поисках спрятавшихся. Потом определиться с примерно 500 пленных. Тут пригодился опыт Смирнова. Он подсказал комбату, тот в свою очередь комполка, и пленных задействовали на рытье траншей. Раненых оставили в Штутгофе, поручив старшим колонны местному бургомистру разместить их и обеспечить уход и питание, насколько это возможно в данных условиях. После этого батальон сосредоточился на восточной окраине Штейгена. Там дозаправились, пополнили боезапас, и рота выдвинулась на западные окраины городка. Вторая и третья роты выступили на усиление 2-го и 3-го МСБ. Смирнов указал позиции взводов. Свой танк и первый взвод поставил в засаду во дворах, контролируя дорогу Штейген, Юнкеракер. Второй взвод встал на юго-западной окраине, обеспечивая фланговый огонь перед линией обороны пехоты. Третий взвод, усиленный одним танком 2-го, ушел в засаду на узкоколейку и просеку, расположенную между городком и морским побережьем. Организовав охранение, Смирнов разрешил личному составу отдохнуть. Позади была бессонная ночь, многокилометровый марш и пусть небольшой, но бой, стоивший немалых нервов. Сергей неодобрительно посмотрел на низкое пасмурное небо и пошел на позиции мотострелков, посмотреть поля боя и представиться командиру батальона, который ему поручено поддерживать, организовать, так сказать, взаимодействие. Ему не нравилось, что погода не даст возможности работать авиации, следовательно, никто не знает, что там творится западнее, на берегах Вислы. А ситуация такова, что немцы атаковать будут непременно, и нелетная погода им в данном случае в плюс. Неизвестно, когда и какими силами, но, исходя из условий местности, можно уверенно предположить, что бить будут здесь. Поэтому нужно посмотреть, что собой представляет поле будущего боя. Траншеи пехоты располагались в 115 метрах от крайних домов Штейгена. Мимо Смирнова то и дело пробегали бойцы с целыми пролетами деревянных заборов. Песок, стенки окопов не держатся. Штакетник используют для укрепления, догадался Сергей. Первая траншея была готова, и теперь мотострелки вместе с пленными немцами рыли ходы сообщения в тыл. По-видимому, второй линией обороны станут как раз стены и подвалы крепких немецких или польских домов и усадеб. Смирнов точно не знал, кто тут жил до войны и кто все это построил, да и местных не видел. Точнее, видел, когда въезжал на танке во главе роты в городок, вереницу женщин, детей, стариков с узлами и чемоданами, спешащих покинуть родные дома, прежде чем тут начнут рваться снаряды и мины. Но из люка танка невозможно было понять, немцы это или поляки. Да ему, по правде говоря, было все равно, кто они. К первым он особой ненависти не чувствовал, хотя перепечатку статьи Ильи Эренбурга в дивизионке читал, но и ко вторым любви не испытывал. Помнил, сколько они крови его родине попортили за последние 20 лет. Перед позициями пехоты до соседнего юнкеракера, находящегося в 780 нолеметрах западнее, слева от дороги, соединявшей оба городка, лежала равнина с небольшими пологими возвышениями и впадинами, разделенная квадратиками полей и кустарниками на межах. Иногда с окраины соседнего городка постреливали, но на это мало кто обращал внимание. Для прицельного огня дистанция была велика, а пулеметов у немцев, сидящих в этом городке, по-видимому, не было. На правом фланге до самого моря стоял сосновый бор. Расстояние между деревьями позволяло передвигаться через лес танком, однако напрямую это вряд ли возможно было сделать. Толщина и высота сосен вызывали уважение. Этот бор давно не слышал стука топора, так что танковая атака через бор была маловероятна. Единственными пригодными направлениями танковой атаки были железнодорожная узкоколейка и параллельно ей идущая просека. Сверху дорогой просека были прикрыты кронами сосен, и это давало возможность безопасного движения даже днем. Судя по колеям и утоптанному песку на просеке, использовалась она активно. Не говоря уже о железной дороге, пусть и неполноценной, местность Сергею понравилась. Для стрельбы из укрытия и засад лучше придумать и нельзя было. Самое сложное место было то, где он встал с первым взводом, вдоль дороги Юнкеракер, Штейген. Именно потому, что противник имел возможность выйти из-за домов сразу на прямой выстрел и на полной скорости достичь советских позиций за 2-3 минуты. Обнадеживало лишь то, что в поле между Штейгенами и Юнкеракером копошились саперы, устанавливая мины. На засады на просеках Сергей выделил 4 танка. 2 танка второго взвода поставил на юго-западную окраину городка. Все увиденное подняло настроение, и даже мелкий моросящий дождик, закрывший небо для авиапомощи, уже не расстраивал так, как 10 минут назад. КП комбата он нашел на второй линии обороны в подвале каменного дома. Там царила обычная суета. Вызывали кого-то связисты, то и дело входили и выходили солдаты и офицеры. Посреди подвала стоял стол, за которым сидел старший лейтенант и что-то писал в толстую тетрадь, заглядывая на расстеленную перед ним карту. В углу стояла притащенная, по-видимому, из дома деревянная кровать с пуховыми подушками и периной, на которой кто-то спал, накрывшись с головой шинелью. Спал одетым, только рядом с кроватью стояли офицерские сапоги с намотанными на голенище портянками. Комбат, крепкий молодой майор, которого Смирнов знал в лицо, в это время что-то разглядывал в стереотрубу через пробитую в фундаменте дома амбразуру. Прервал доклад Сергея и первым протянул ему руку. «Ну как, танкист, как думаешь, скоро начнут?» «Не знаю. 2 часа назад чистили городок у нас в тылу. Готовились серьезно, а там 2 сотни инвалидов с винтовками и несколько сотен раненых. Это не показатель. А вот здесь все будет всерьез. Бить будут со всей мочи. И скоро. Потому как понимают, чем дольше нас не трогать, тем глубже мы закопаемся, и тогда нас не сдвинуть. Ты-то сам как думаешь, танки удержишь? А то ведь полноценно окопаться моя пехота не успеет. Зайдут их панциры на позиции батальона и закатают в наших же окопах. Может, танков и не будет. Сам веришь, что говоришь? Немцы и без танков? Нет, танки будут. Сколько? Не знаю. Надеюсь, что ты и мой ПТВ справится. Надеюсь. А пехоты я не боюсь. У меня на 2 километра фронта больше 60 пулеметов. Это без твоих стволов. Помолчали. Вот черт, небесная канцелярия, мать ее за ногу, на стороне немцев играет. Это я умом сейчас понимаю, что это для нас минус, а год назад ровно наоборот. Радовался такой погоде. Инстинкты заставляют радоваться. Я ведь войну начал на юго-западном, на Украине, полк НКВД, командиром роты. И там немцы нас сверху изрядно поддавливали. Неприятные ощущения я тебе доложу. Кажется, каждый самолет целит в тебя, каждая бомба твоя. Ранение получил уже в боях в Коростеньском уе. Тогда я уже убитого комбата сменил. В госпитале отлежался. Потом особый отдел, проверки, и в корпус попал. Приехал сюда, ну представился, все как положено. Удивило, что в расположении корпуса, далеко в тылу попал, как на секретный объект. Хотя почему как, он и есть такой. Думал, батальон дадут, дали роту. Пришел знакомиться, рота в парке на обслуживании техники. Пришел в парк, мать честная, в осадок выпал. Я столько техники в одном месте никогда и не видел. А потом второй раз выпал, когда на ротные учения роту на полигон вывел, а там 134-й полк отрабатывал тему усиленной МСБ в наступлении. Причем наступали они с танковой ротой Т-72 в направлении исходного положения моей роты. Естественно, без стрельбы, чисто отработка взаимодействия и порядок движения в атаке. Я тебе доложу, пренеприятнейшие ощущения. Лучше пусть немцы идут, они мне привычней. А ты как в корпус попал? По распределению. Сразу после училища. Приехал и сразу попал в расположение 134-го полка. Да, суровое испытание для психики юного лейтенанта. Сам-то о чем в училище мечтал, дай угадаю, наверное, об БТ-7. Почти так, сознался Сергей, колебался между БТ-7 и КВ. Ага, захохотал комбат, а тут Т-72, хрясть по мозгам, и аут. Так ты что же, получается, за год до капитана доскакал? Ну да, да ты карьерист, я погляжу. Наверное, и нагрудный набор соответствующий, есть маленько. Ну тогда я спокоен. Если ты за год, побывав во всех задницах, куда засовывали корпус, выжил и не просто выжил, а вырос, мне тебя учить, только портить. Сам все знаешь и умеешь. Дальше на плане городка и карте определились с направлениями и секторами обстрела, согласовали волну для радиосвязи и, тепло попрощавшись, Сергей отправился в роту. Он как раз возвращался в расположение роты, когда в районе траншеи мотострелков раздался первый разрыв снаряда. Потом загрохотало со всех сторон. Сергей перешел на бег, стараясь побыстрее вернуться к своему танку. Почему-то вне его он чувствовал себя просто голым. В качестве укрытия его экипаж выбрал крепкий кирпичный сарай, в котором удачно на высоте ствола орудия было сделано узкое окно. Для удобства окно расширили, что было непросто. Кирпичная кладка была старинной и крепкой, но экипаж с помощью кувалды, двух ломов и чьей-то матери с задачей справился. Поэтому сейчас только с торцевой восточной части сарая, через которую он в него и въехал, была видна корма танка. Лишь захлопнув за собой люк, Сергей успокоился. Подключая шлемофон к ТПУ, мельком удостоверился, что все на месте, и, переключив тумблер радиостанции на ротную волну, поочередно вызвал командиров взводов. Все доложились о готовности к бою. Теперь оставалось только ждать. Артподготовка закончилась через 30 минут. Понятно, что подготовка к наступлению велась в спешке, и для серьезной операции боеприпасов просто недостаточно. Всем, теперь внимание, огонь открывать по моей команде. Оповестил Сергей роту по связи, скорее для самоуспокоения, нежели по делу. Он был уверен, что все экипажи его роты застыли у приборов наблюдения в ожидании появления противника. Первым увидел немецкий танк его наводчик. «Командир, на 2 часа!» – воскликнул он, обращая внимание Смирнова, который в этот момент осматривал подступы на левом фланге позиций. Сергей повернул перископ в указанном направлении. «Ох ты ж!» – непроизвольно вырвалось у него. Из-за крайних домов юнкеракера на дорогу выполз большой, даже на этом расстоянии, квадратный танк с длинной массивной пушкой. «Тигр». Точно такой танк показывали на занятиях по командирской подготовке в качестве перспективной разработки Германии. Указывалась возможность появления этих танков именно в 1942 году, мелькнула мысль. Танк был оборудован минными тралами и двигался прямо по дороге. Смирнов еще не успел сообразить, что сказать роте, как слева и справа от этого танка, ломая заборы, деревья и кустарники, показались еще танки, близнецы первого. Окрашенные в серо-зеленый камуфляж, они неторопливо выползали из городка и выстраивались в линию. Из-за расстояния и брони, шума двигателей было не слышно. Перископ приближал и позволял рассмотреть их в подробностях. Казалось, что танки, переваливаясь на неровностях почвы и покачивая стволами пушек, приближаются беззвучно. Так, нужно вспомнить все, что тогда говорилось на лекции. Нет, не все. Все тут не успеть. Нужно главное, толщину брони, дальность возможного поражения и потенциальные возможности орудия «Тигра». В голове Смирнова лихорадочно бились мысли, от которых у него взмокла голова. «Командир, я насчитал 10. Слева, справа не вижу. Стены сарая мешают», — прервал его мысли наводчик. И это его успокоило. «Спокойно, не паниковать. Если мне паниковать, тогда что делать остальным?» — подвел черту своим эмоциям Сергей. «Виньетка 1, 2, 3. Я, Авенир, рота. Слушай команду. Огонь открывать на дистанции. В лоб, не далее 500 метров. Борт, 1000 метров. Снаряд, подкалиберный. Его пушка может брать нас в зависимости от ситуации с 1,5 до 2000 метров. Поэтому, приказываю, сразу после раскрытия позиций, ее менять. На месте не стоять. Двигаться и стрелять из-за укрытий». Смирнов отпустил тангенту и, переведя дух, усмехнулся про себя. Чуть с Богом не сказал, и тут же доложил комбату о «Тиграх». «Готово». Голосом и лязгом замка известил командира и наводчика заряжающий, дослав снаряд в орудие. Смирнов молчал. Он верил опыту своего наводчика, который сейчас приник к прицелу и, что-то шепча про себя, медленно крутил ручку горизонтальной наводки, сопровождая стволом орудия движение цели. Первый выстрел прозвучал неожиданно, хотя его ждал весь экипаж и вся рота. Трассер снаряда уткнулся и погас в лобовом листе корпуса. Секундой позже на правой скуле башни «Тигра» сверкнуло и унесся в бок рикошет другого снаряда. Кто-то еще стрелял по головному «Тигру», но ему хватило и одного попадания. «Тигр», замедляясь, проехал еще метров 15 и встал. Секунд через 10 из-под неплотно закрытого башенного люка потянулась вверх тонкая струйка дыма. Все это Смирнов смотрел в одиночестве. Экипаж уже воевал. Снова лязгнул замок орудия, заглотив очередную катушку. Башня потекла вправо, разворачиваясь к другой цели. Заряжающий подхватил брезентовыми рукавицами дымящуюся гильзу и, хикнув, выбросил в открытый верхний люк. А Смирнов молча наблюдал, как из-за крайних построек «Юнкеракер» выходит вторая линия немецких танков. Под прикрытием брони и орудий «Тигров» в бой вступали четверки. Сергей узнал их, хотя они были с длинноствольными пушками и бортовыми экранами. И об этих машинах говорили на занятиях. Причем именно о них говорили уверенно, ожидая их появления именно весной. Память снова услужливо подсказала, что броня четверок слаба против их пушки, а вот 75-миллиметровая пушка опасна. Пусть и не так критично, как 88-миллиметровка «Тигра». Он снова сделал циркуляр по роте о новых четверках, напоминая об их особенностях. За это время его наводчик с помощью какого-то из экипажей первого взвода сумел остановить второй «Тигр», но раскрыл свою позицию. Немецкая болванка, пробив стену сарая, скользнула по броне башни, отозвавшейся гулом металла. Второй снаряд снес крышу сарая, и перекрытия обрушились на танк, похоронив его под собой. «Ваня, заводи, выбираемся отсюда и меняем позицию». Танк рыкнул дизелем и медленно стал пятиться из кучи строительного мусора, недавно бывшей крепким сараем. Хорошо, что Смирнов предварительно снял антенну, заменив ее куском алюминиевого провода. Для связи в пределах нескольких сотен метров такой антенны хватало. Выбравшись из горы бревен и кирпича, танк по командам Сергея задним ходом заехал за дом, и тогда появилась возможность поставить штатную антенну. Опросил комвзводов. Второй, третий взвода, ведя косоприцельный огонь из-за укрытия и из засад на просеках, потерь не имели. А вот в первом остался на ходу только танк комвзвода. Медлить было нельзя, и танк комроты двинулся вперед, правее разгромленного сарая, в поисках новой позиции. Самым удобным местом оказался горящий танк первого взвода, который, по-видимому, был подбит при смене позиции. Танк передней частью уже скрылся за угол дома, когда ему пробило бортовую броню и разбило двигатель. Судя по всем открытым люкам, экипаж выжил. Танк вяло горел, и Смирнов приказал заряжающему залить двигатель пеной огнетушителя. Объема огнетушителя не хватило, хотя и значительно уменьшил очаг возгорания, поэтому заряжающий проявил инициативу и, слазив в подбитый танк, использовал штатный подбитой машины и потушил пожар. «Товарищ капитан, спускаясь в башню, доложил он, там в боекомплекте еще катушки остались. Нужно забрать». «Хорошо, заберем, но чуть позже. Нужно комвзвода один помощь». Выдвинувшись башней из-за угла дома, танк Смирнова оказался укрытым броней корпуса подбитого танка, и почти сразу он увидел в конце улицы, переходящий в дорогу на «Юнкеракер», разворачивающийся на месте в их сторону «Тигр». Команду Смирнов отдать не успел, гулко ударило орудие, выбросив в башню клуб порохового дыма и снарядную гильзу. Тигр вздрогнул и остановился. Несколькими секундами позже внутри него раздался глухой взрыв, и башня, выбросив дым в разные стороны, подлетела на несколько метров и тяжело упала недалеко от корпуса танка. «Ваня, вперед, стань за тигром!» Тут же принял решение Смирнов. Опыт года войны подсказывал ему, что коробка тигра будет наилучшей защитой. И самое главное, обеспечит отличный обзор поля боя. Когда подъехали к горящему танку, внутри еще продолжали трещать пулеметные патроны. Иван поставил танк за корпусом тигра, развернувшись лобовой броней влево, в сторону поля. Справа танк по башню прикрывала дорожная насыпь. Дым и языки пламени из корпуса тигра неплохо маскировали 44-ку со стороны поля. Смирнов отдал инициативу выбора целей наводчику, а сам принялся осматривать поля боя. Слева, сколько было видно глазу сквозь клубы дыма от горящей техники и пыли, поднятой разрывами снарядов, на позиции дивизии накатывались линии панциров. Как и на их участке, в первой линии шли тяжелые «Тигры» вперемешку с незнакомыми танками размером поменьше, которые Сергей определил как «Пантеры». Вторую линию составляли новые «Четверки», в третьей линии двигались самоходки, легкие танки старых моделей и бронетранспортеры мотопехоты. В отличие от ситуации на участке его роты, немцы на левом фланге отставали, к тому же расстояние с которого, по-видимому, противотанковый дивизион Су-100 имел возможность стрелять, значительно превышало дистанцию начала боя на их участке. Сотки открыли огонь примерно с 2 километров, и результаты их огня сейчас были видны поднимающимися в небо столбами дыма уже в тылу немецких порядков. На участке его роты немцы сумели за счет начала атаки сразу с дистанции прямого выстрела ворваться на позиции пехоты, но закрепить успех не смогли. Максимальное продвижение можно было определить по коробкам горящих танков перед и за траншеями нашей пехоты. Сейчас оставшиеся немецкие танки вели дуэль с танками его роты, так же как и он, прячась за подбитые машины. На правом фланге, в лесу, третий взвод, сумев сполна использовать преимущество позиций, подбил в самом начале 2 «Тигра» и 5-х «Четверок», после чего немцы прекратили атаку на этом направлении. Неизвестны были потери в мотострелковом батальоне, но учитывая, что немцы сумели ворваться на его позиции, они должны были быть немаленькими. Смирнов приказал 2-му и 3-му взводам сменить позиции, укрепив оборону на западной окраине городка. В засадах в Бору оставил 2 танка. В целом задача была выполнена, атака отбита. Перед участком их обороны горели, дымились и просто не подавали признаков жизни 7 «Тигров» и 15 «Четверок». Сколько из них было уничтожено его танкистами, а сколько пехотой, можно будет узнать только после боя. Потери роты составляли 2 танка сожженных и 2 подбитых, но ремонт их в полевых условиях был невозможен. Погибло 3 танкиста, 7 были ранены или обожжены. Смирнов доложил о результатах боя комбату. Тот пообещал прислать тягачи для эвакуации подбитых танков. Личный состав, оставшийся безлошадным, отправлялся туда же, кроме, естественно, раненых. Комбат уточнил его местоположение и приказал встретить его через 15 минут на Данцигской улице. Сергей, забросив за спину ППС, пешком по улице дошел до крайних домов перед площадью у ратуши, зайдя во двор одного из них по правой стороне, присел на уцелевшую лавочку в ожидании. Танк комбата появился через 5 минут. Смирнов вышел со двора и взмахом руки обозначил себя. Танк крутанулся на одной гусенице, доломал остатки забора и вполз во двор. Пока Смирнов раздумывал, ждать здесь или забираться на броню, комбат сам соскочил с танка, поздоровался за руку в ответ на приветствие Сергея и кивком указал на ту же лавочку, на которой Сергей сидел минуту назад. Присев, комбат устало вздохнул, снял шлемофон и, достав из нагрудного кармана уже изрядно загрязненный носовой платок, вытер потное и грязное лицо. Поймав взгляд Сергея на этот платок, сложил его и снова сунул в карман. «Да, пришлось и мне пострелять», и достал из другого кармана папиросы. «Будешь?» – переспросил, протягивая ему пачку. «Ах да, ты ведь не куришь». Закурив и выпустив дым, он продолжил. «Докладывай в подробностях». Выслушав доклад, объяснил сложившуюся на участке обороны их полка ситуацию. «Когда ты по связи передал о тиграх, я, откровенно говоря, не поверил. Я в это время был на позиции их 3-й роты. Противник там появился, но до него было еще далековато, и подробно рассмотреть было невозможно, в отличие от твоей позиции. Но на всякий случай третью и вторую роты я предупредил. Так, для информации. А потом меня уже комполка об этом предупредил. Видно, ему командир батальона, который ты поддерживаешь, доложился. Там поля, спрятаться особо негде, что нам, что немцам. Поэтому в начале бой вели только «Тигры» и Су-100. Кстати, неплохо противотанкисты стреляли. Почти все «Тигры» на участках 2-го и 3-го батальонов, их заслуга. Правду, на командирской подготовке говорили, сотка «Тигр» с 2 километров берет, если попадает. Но и немец взаимно отвечает. Плюс у фрица новые самоходки появились. В общем, двух батарей соток уже нет, но именно их заслуга в том, что атаку отбили. Тебе, в общем, немного повезло. На твоем участке у немцев самоходок нет. Дистанция не позволяет их эффективно использовать. А в поле они себя проявили во всей красе. Почти как наши сотки. Второй, третьей роте я приказал стрелять только с 500 метров, катушками. И часто и быстро менять позиции. По возможности. Потери рот, 6 танков. В общем, так, командование считает, что немцы на этом не успокоятся, и будут благоприятную для них погоду использовать по максимуму. Что у них еще там есть в закромах, неизвестно. Ожидаем повтор атаки, и, если не распогодится, как бы воевать до темноты не пришлось. А то, чем черт не шутит, и ночью. Хотя все же, по крайней мере, с нами у «Тигра» преимущество именно на дистанции. Я со своим танком остаюсь там, в полях. Ты тут сам командуй. Сейчас за позициями 2-го и 3-го батальонов развертывается дивизионный артполк. Напрямую наводку. На наш участок перебрасывают танки 134-го полка. На их место уходит танковый полк дивизии. У них Т-34, 76, но стоя за каналом, они наверняка позицию удержат. Там сейчас особо работы нет. Так, вялые перестрелки через канал. У соседей, которые у нас за спиной, ситуация попроще. Немцы атаковали, но их отбили. Единственное место для атаки – это коса, ширина менее 2 километров. Да и набор техники не чета тому, чем располагают немцы у нас, обычные тройки и четверки. Поэтому их танковый полк передали на усиление нам, пока будет в резерве. Но вообще поговаривают, что командование корпуса встревожено ситуацией на нашем участке. Самое горячее место, как и предвидели, но вот массированное применение немцами новых танков и самоходок – это неприятный сюрприз, хотя и он как бы ожидался, но не здесь и не сейчас. Поэтому из района восточнее Диршау выводится из боя 3-я МСД из-под Мариенбурга, 4-я МСД нашего корпуса. Их меняют дивизии армии фронта, введенных в прорыв вслед за нами. Предположительно, через 3-4 часа передовые части этих дивизий начнут прибывать к нам на усиление, и тогда будет решаться вопрос, продолжим мы обороняться или перейдем в наступление. Естественно, исходя из ситуации, которая сложится на тот момент. Это общая информация по обстановке. Теперь о вашем участке. Конкретно к тебе подойдет рота Т-55. Командир роты варягов подчинен тебе, как местному. Помни мою доброту, а я немного покомандую батальоном Т-72. Как говорят мужики из 134-го, я теперь крутой чувак. Знать бы, что это значит, чувак. И он с удовольствием, посмеиваясь, похлопал Сергея по плечу. Надеюсь, этого нам хватит, если с умом распорядимся. В целом все, если нет вопросов, действуй. Он снова пожал ему руку и, ловко заскочив на броню танка, скрылся в люке. Взвизгнул стартер, танк пыхнул сизым облаком не сгоревшей соляры и, развернувшись на месте, покатил в тыл. Смирнов проводил танк взглядом и пошел на позицию. Надо пообщаться с комбатом мотострелков. Порадую хорошими вестями, решил он про себя. Комбата он нашел там же. Суеты, кстати, добавилось. И кровать была пуста. Комбат был мрачен. Ну что, танкист, допустил таки немцев до моих траншей. А я надеялся. Хотя, когда увидел в трубу первый «Тигр», выползающий на дорогу, понял, что день будет сложным. Короче, первую траншею в следующую атаку я не удержу. Потери убитыми и ранеными до четверти личного состава. Мой ПТВ погиб полностью, БТР я отвел за дома и сохранил, но они при таком раскладе нам не помощники. Комдив распорядился подкрепить нас дивизионным разведбатом. Тяжелого оружия у них нет, так что надежда на тебя и на гранатометы. Что у тебя? Осталось 6 танков из 10. Приезжал мой комбат, Обещал подарок от соседей. На участок нашего полка перебрасывают танки 134-го. Конкретно нам выделили роту Т-55. Они поступают в мое подчинение. Так что тигры не так страшны, а с остальными мы и сами неплохо справляемся. Во, порадовал, танкист. Спасибо тебе. Но на всякий случай ты встречай их в поле. Мои бойцы помогут в первой траншее гранатометами, а потом, если что, отойдут по ходам сообщения в город. Я тебя прошу. Помоги ребятам оторваться от немцев, и как они отойдут, сам отходи в город. Кстати, мои разведчики взяли несколько пленных из подбитых танков. Так вот, пока они тут были, прежде чем их в штаб полка отправить, мы их немножко допросили. Даже не допросили, а слегка поинтересовались, кто, что, откуда и, по возможности, сколько. Так вот, докладываю. Мы имеем дело со вторым танковым корпусом СС, а точнее, на поле горят танки 2-й дивизии СС Das Reich. По утверждению пленного, через Вислу переправляется весь корпус. Это значит, будут еще две небитые танковые дивизии. Так вот, продолжаю. Если придавит нас, будем биться в городе. Тут немцы все преимущества теряют, кроме одного, но важного, их много. Координировать действия и управлять боем в городских условиях очень тяжело. Обороняться – это полдела, а вот когда начнем их выжимать из города, нужно будет создавать боевые группы твоих танков и моей пехоты. Хотя и в обороне твои танки лучше пехотой прикрывать, а моей пехоте легче и спокойней будет рядом с твоей броней. Думаю, не ошибусь, если предположу, что немцы и дальше будут пытаться проломить нашу оборону танками, поэтому хоть твои танки и приданы моему батальону, оставляю за тобой право принимать решение, как их использовать. Такого, как ты, учить, только портить. Только ставь меня в известность, что и когда ты собираешься делать, чтобы не получилось у нас, как в басне про то, как лебедь раком щуку. И это, не кисни, твои коробочки не зря горели, все равно мы их умыли. Вон, горят панциры, и немало их, даже без учета, что мы первые жжем тигры, и они горят, хорошо горят, а это значит, их козырь оказался битым, мы выдержим. Комполка сказал, тылы корпуса уже переправились, Мариенбург и Эльбинг окружены, идут уличные бои, фронт мы немцам развалили. Сейчас армия второго эшелона фронта в наш прорыв вводится, сутки нужно продержаться. Выйдя с КП батальона, Смирнов увидел на улице и во дворах рассредоточенные Т-55-е. Понял, что прибыли соседи и двинулся к своему танку. На подходе к окраине города обратил внимание на группу танкистов, с интересом рассматривающих догорающий «Тигр». У танка Смирнова о чем-то переговаривались с экипажем четверо танкистов соседнего полка, ротные комвзвода. Командир роты доложился по форме, и Сергей, приняв доклад, поздоровался со всеми по очереди за руки.